пісні серце відпало. Та бо я глибоко під кожну відомо. Сліпаючи ряди сражені проіграно. В руїнах догорає моя автономія. Розлада, обіду, користь. Сколько раз ти слышала от меня сорі. Но любая ссора – это лишь повод задвинуть шторы, отпустить точку опоры. И как снег на горы в объятиях утонем. Доколе между пляжем и морем будет связь между нами, будет любовь, да игривая страсть. Я обниму тебя сзади и прижму к стенке. Чувствую твоих мыслей оттенки. Хочешь, давай вместе побьем посуду. Давай на волнах качнем наше судно. Давай устроим погром, проверь мои чувства. Ты мой мир, мое сакральное искусство. Все свои минусы на твои минусы. В итоге рисуется плюс. И никакие вирусы не смогут убить нашу тягу, просто давай с тобой всегда быть рядом. На полке между наших фотографий я расставлю всех слонов парами. Любовь не считается баллами. Мы давно сбросили с наших чувств маски и отдаемся мы друг другу без остатка лишь. Все тайны на двоих, моменты счастья на репит. Пускай однажды она снимут байопик. Нас несет вечный трафик. Мы мир живых фотографий. А сейчас я отдаюсь тебе без остатка. Наше счастье в ритме взаимного такта. Нас несет вечный трафик. Мы мир живых фотографий. А сейчас я отдаюсь тебе без остатка. Наше счастье в ритме взаимного такта. Сотни лет назад нас закидали бы камнями и на костер отправили в языки пламени. Я неправильный, а ты ненормальная. Мир против нас, а мы ловим экстаз на грани. Мы нарушители покоя всех наших соседей. Огнетушители не справились с нашим пожаром. И если прожарка для них простое веселье, то для нас это услада с сокровенным нектаром. Давай свалим радары и скроемся в тумане. Давай свалим в самую глубинку подальше. Пускай даже, если там застрянем буране. Нацепим маски, но не для конспирации фальши. А дальше вибрации сливаются вновь, на волне делая сильнее нашу любовь. И все провокации, что были раньше извне, станут безразличны несокрушимой броне. Все эти правила мы к чертям отправим и под навалим с тобой жара в котле. Пусть жизнь — это злые обманы капкана, но на веселее их обойдем всех налегке. Нас несет вечный трафик. Мы мир живых фотографий. А сейчас я отдаюсь тебе без остатка. Наше счастье в ритме взаимного такта. Нас несет вечный трафик. Мы мир живых фотографий. А сейчас я отдаюсь тебе без остатка. Наше счастье в ритме взаимного такта. И даже в тихом космосе сердце весомое. Тобой я глубоко подкожно ведомая. Слепая череда сражений проиграна. В руинах догорает моя автономия. И даже в тихом космосе сердце весомое. Тобой я глубоко подкожно ведомая. Слепая череда сражений проиграна. В руинах догорает моя автономия. Нас несет вечный трафик. Мы мир живых фотографий. А сейчас я отдаюсь тебе без остатка. Наше счастье в ритме взаимного такта. Нас несет вечный трафик. Мы мир живых фотографий. А сейчас я отдаюсь тебе без остатка. Наше счастье в ритме взаимного такта.